Глава 13. Не все дни у Олега были заполнены пирами. Иногда являлся вестник с сообщением, что русского архонта требует к себе логофет Дрома. Это означало для князя и Халкидония томительные часы ожидания в приемной среди всякого рода просителей и вызванных из отдаленных провинций чинов, пока, наконец, не раздавался скрипучий голос «Здравствуй, архонт!». Логофет стоял посреди палаты, сложив руки на животе, болезненный и тщедушный человечек, перед которым все трепетали, как робкие агнцы трепещут перед кровожадным львом. Во время таких бесед Олегу задавались лукавые вопросы. Больше всего евнуха интересовали торговые пути богатой Руси и ее военные возможности. Ему хотелось знать численность княжеских дружин и быть посвященным в отношения киевских правителей с половецкими ханами, так как в его голове не угасала надежда сделать Киев подвластным Василевсу. Олег неоднократно убеждался, что у этого человека необычайная память. Логофет все помнил и ничего не забывал. Никифор был наделен ясным умом, но порой чувствовалась в его рассуждениях какая-то старческая медлительность. Точно Логофет понимал несоответствие своих грандиозных планов и действительности. Во время последней встречи Никифор почему-то особенно расхваливал душевные и телесные качества Феофании Музалон, и Халкидоний подобострастно переводил его похвалы. «Исполнена страха Божия, скромна, почтительна к родителям. Еще следует отметить ее прилежание». Олег слушал и вспоминал ангелоподобное лицо Феофании. Приличие и хорошее воспитание требовали, чтобы девушка опускала взоры, если на нее смотрит мужчина. И Феофания, едва притрагиваясь к пище, молчала во время обедов, на которых присутствовал русский архонт, но порой она не выдерживала и вскидывала на Олега сияющие любовью глаза в трепете длинных ресниц. Князь начинал горделиво разглаживать золотистые усы, поднимал одно плечо, и все видели, как под голубой рубахой с золотым оплечьем выпирала высокая грудь, крепкая, как камень. Впрочем, Феофания не возбуждала в нем страсти. Девушка была слишком бесплотной для этого любителя пышных женщин. По предложению Логофета Халкидоний советовал Олегу носить греческое одеяние, так как Василевс пожаловал князю чин Спафара кандидата, но пленник предпочитал скоромангием русские рубахи и княжеское корзно. На уговоры переводчика он хмуро отвечал: «Да, не привычен к длинным одеждам. Вы как попы». Однажды Олег случайно встретил Феофанию с матерью на улице. Их сопровождала служанка, бережно неся в руках только что приобретенную вещь, может быть, ароматы или курение, так как встреча состоялась недалеко от того места, где краснобородые восточные купцы продают всякого рода благовония. Дородная супруга магистра, нарумяненная, но в приличном для ее возрасте темном одеянии, шествовала с полным сознанием своего собственного достоинства. Говорили, что в ее жилах несколько капель царской крови. Ради ее родственной близости к священному дворцу на ней женился Феодор из знатного, хотя и обедневшего рода Музалонов, в те дни еще скромный Спафарий, надеявшийся, что такой брак поможет его возвышению. Он не ошибся и, благодаря домогательствам Стефаниды, несколько поднялся на иерархической лестнице. Но василевцы так часто менялись на троне ромейского государства, что особенного благополучия Феодор не достиг. Слава тоже не пожелала озарить его деяния, хотя честолюбивый Музалон мечтал отличиться при взятии какого-нибудь сарацинского города или в морской битве, когда неприятельские корабли пылают, как костры, зажженные страшным греческим огнем. Увы, ему не удалось сделаться ни великим доместиком, ни друнгарием царского флота, а пришлось корпеть в дворцовых секретах на второстепенных должностях, пока уже на склоне своих лет он не получил по ходатайству супруги почетное звание магистра. Женщины прошли мимо, Стефанида смотрела прямо перед собою и сделала вид, что не заметила Архонта, но маленькая Феофания зажгла свои очи, как два лучезарных солнца. С юной непосредственностью она оглянулась на красивого варвара и подарила его улыбкой, а вслед за нею сверкнула лукавыми глазами и служанка, ну, может быть, посвященная в девические тайны молодой своей госпожи или просто потому, что умела оценить мужскую внешность и силу. Иногда Олег встречал магистра Феодора Музалона на ристалище. Старик неизменно приветствовал его любезной улыбкой. Этот суетливый человек еще не потерял надежды возвыситься над толпою дворцовых чинов, хотя его недолюбливали при дворе. Но магистр рассчитывал выгодно выдать замуж единственную дочь и прислушивался к тому, что говорили о планах Василевса относительно русского архонта Олега, которого прочили на киевский престол. Во время бессонницы, почесываясь и вздыхая, Феодор размышлял о том, что судьба человеческая подобна игре в кости. С Божьей помощью да с молитвою, и, конечно, не без некоторой ловкости, можно достичь больших высот, а можно и не зринуться в бездну. Поэт Продром, бродивший часто поблизости его дома в надежде увидеть Феофанию, так отзывался о магистре. И подумать только, что дщерь этой лисы подобна розе. Юноша уже сочинил стихи в честь Феофани, в которых сравнивал ее с утренней зарей, голубкой и всеми цветами на земле. Но на его беду девушке больше нравился грубый архонт, да и не ей одной. Иногда Олег получал записки, которые совали ему в руку тайком бойкие рабыни. Халкидоний сначала не без любопытства, а потом со скукой и при таких обстоятельствах выполнял роль переводчика. Иногда незнакомки назначали князю свидания. Одна из таких горожанок оказалась молоденькой женой престарелого синклитика, другая же богатой и сластолюбивой старухой, сведшей в могилу трех мужей. Олег насладился любовью юной супруги члена синклита, а ненасытную вдову, к великому ее возмущению, покинул среди ночи, разглядев ее жалкие прелести. По приказу госпожи два сильных раба даже пытались тогда побить дерзкого скифа, но, лишившись в схватке нескольких зубов, прекратили преследование. Встречи с молодой любовницей происходили украдкой в доме ее родственницы, трепетавшей перед гневом влиятельного вельможи, и неизвестно по какой причине вскоре прекратились. Ну, видимо, старик стал о чем-то догадываться и увез плачущую жену в свое отдаленное имение, хотя она объясняла слезы и рыдания исключительно любовью к соседней церкви святого Фомы, где так редко бывал ее супруг, одолеваемый всякими старческими недугами. Были у Олега и другие приключения. Но самой таинственной оказалась встреча с рыжеволосой красавицей. Однажды князь получил записку, принесенную, по словам Борея, каким-то скопцом. Переводя ее, Халкидоний заметил: «Похоже на то, что пишет образованная женщина. Отличный слог. Любопытно, кто бы это могла быть». «Что там написано?» — спрашивал нетерпеливый Олег. «А вот что! Уверяет, что перси ее оценили в высших сферах мироздания, а глаза сравнивают с небесными звездами. Даже приводит известные стихи Феодора Продрома». Олег уже предвкушал очередное приключение. «Сейчас тебе переведу», — мол, лучше было бы ей обрабатывать сад, беседовать с гиацинтами, голодать с миртом, петь с соловьями, спать с цветущими грушевыми деревьями, чем ложиться в постель с золотым ничтожеством. О, хорошие стихи! Кто бы это могла написать? Видя, что Олег не в состоянии оценить эти изысканные поэтические выражения, он прибавил: «Ну, и так далее». «А что же ей надо?» Олег смотрел в корень вещей. «А что ей надо? А вот сейчас узнаем. Вот просит, чтобы ты пришел ровно в полночь на площадь, где стоит столб Константина. Знаешь это место в городе?» «Знаю». «Там ты якобы встретишь некоего человека», — разбирал письмо Халкидоний, — «который и поведет тебя куда нужно. Везет же таким повесом, как ты». Спафарию уже надоело сопровождать Олега в его любовных похождениях, проводить ночь напролет вместе со служителем в вонючей подворотне под дождем или на холодном ветру, кутаясь в мокрый плащ с куколем и нетерпеливо ожидая, когда же, наконец, порозовеет восток и застучат по каменным плитам подковки зеленых княжеских сапог. А еще она просит, чтобы ты явился один, без сопровождающих. Халкидоний стал раздумывать, не ловушка ли это. Но если князю устраивали западню, то лишь по указанию из дворца. Следовательно, он не будет нести ответственность, если с Олегом случится что-нибудь. Впрочем, тогда его предупредили бы, чтобы и он способствовал. Скорее дело выглядело так, что еще одна скучающая развратница искала и жаждала телесных наслаждений. Спафарию было страшновато отпускать Архонта одного на это ночное приключение, но Халкидоний уже имел случай убедиться, что Олег не помышляет о бегстве. Да и куда он мог бежать, не обладая для этого никакими средствами? Поэтому соглядатый в конце концов убедил самого себя, что на этот раз может со спокойной совестью отправиться к своей добродетельной, но тем не менее уже соскучившейся супруге и провести ночь под домашним кровом. А когда время приблизилось к полуночи, Олег накинул на плечи княжеское корзно, уже несколько потрепавшееся в жизненных передрягах, и поспешил на условленное место. На улицах стояла кромешная тьма, давно погасли светильники в лавках торговцев шелком и ароматами. Почти никого на своем пути князь не встретил в этот поздний час, но вскоре над городскими зданиями поднялся серебряный серп луны и тускло озарил мрамор домов и аркады. Посреди обширной и безлюдной площади Константина возвышался столб красного гранита. Равноапостольный царь держал на огромной высоте блистающий крест, вознесенный над всем христианским миром. Действительно, как и было написано в любовном послании, к Олегу тотчас подошел какой-то человек. Князь заглянул ему в лицо. Нетрудно было догадаться, что он скопец, безбородый, с куколем плаща на маленькой головке. Незнакомец что-то тихо говорил, улыбаясь беззубым ртом. Но, убедившись, что его не понимают, знаками стал показывать, чтобы Олег следовал за ним. Князь кивнул головой и даже похлопал евнуха по спине, отчего тот поежился. Серебряные подковки гулко застучали о камень мостовой, и провожатый, сам в мягких башмаках из черной материи, несколько раз с видимым неудовольствием оборачивался и бросал сердитые взгляды на варварскую обувь, производившую слишком много шума. Так они шли вдвоем некоторое время. Поскольку князь уже знал немного город, он понял, что его ведут куда-то в сторону царских садов. Догадка оправдалась. Миновав розоватую громаду Софии, евнух свернул к ограде священного дворца. Приблизившись к стене, он подошел к малоприметной калитке, выкованной из железа и едва различимой за грудой каменных плит, привезенных сюда в предвидении какого-то нового строительства, и, пошарив в складках длинной одежды, вынул медный ключ. Скопец переступил порог и несколько раз позвал Олега манием руки. Вдруг князь почувствовал, что находится среди черной прохлады ночного сада, и на него пахнуло ароматом цветов. Он уже знал, что этот удивительный цветок называется роза. Теперь под его ногами не звенел камень мостовой, а хрустели камушки, какими в Царьграде имеют обыкновение усыпать садовые дорожки. Старичок уверенно вел его среди деревьев, и вскоре они очутились перед молчаливым домом. Олегу пришлось подняться по мраморным ступенькам. Наверху бесшумно отворилась еще одна железная дверь. Евнух приложил палец к губам и исчез за нею. Спустя некоторое время на пороге появилась служанка, заглянула с женским любопытством в самые глаза Олегу и, взяв его пальцы горячей рукой, повела князя по темному переходу. В другом его конце находилась винтовая лесенка. Все было как во сне. Потом рабыня отворила дверцу, едва сдерживая вздохи, выражавшие, очевидно, страх служанки перед последствиями того, в чем она принимает невольное участие, она легонько втолкнула Олега в полутемную горницу. Князь очутился в опочивальне, как об этом свидетельствовала широкая и низкая ложа под парчевым теремом на четырех столбиках. Спальня слабо озарялась единственным светильником, но все-таки можно было рассмотреть, что на постели, заложив ноги и руки за голову, лежала молодая женщина с распущенными на зеленой подушке рыжими волосами и, видимо, с большим волнением смотрела на вошедшего князя. Рядом стоял стол, на нем поблескивали две позолоченные чаши и кувшин с вином. Тут же лежали в кошнице румяные яблоки и еще какие-то плоды. Взволнованному Олегу было не до того, чтобы разглядывать все это. Он постоял немного у закрывшейся тихо двери. Но князь не отличался нерешительностью в таких случаях и, подойдя к ложу, отвел руки женщины, которыми она закрыла лицо при его приближении. Глядя на князя, как на своего мучителя, красавица произнесла несколько слов по-гречески. Олег ничего не понял, но, сам не зная почему, рассмеялся. Она знаками дала понять, что нужно погасить светильник. Так повторялось несколько ночей подряд. Олег получал записки, таинственным образом проникавшие в дом с мраморным орлом над воротами, и к полуночному часу отправлялся на указанное место то на площадь Быка, то к Святой Софии, то на площадь, где сердитый медный старик поднимал над вылитыми из такого же металла конями золотой трезубец, а на конские скользкие спины в изобилии лилась вода шумного водомета. Потом, удостоверившись, что никто не следует за ним, евнух вел князя все к той же железной калитке в стене обширного царского сада. Молодой князь был захвачен этой женской страстью. Никогда ему еще не приходилось испытывать, чтобы любовница отдавалась с таким пламенным желанием и в то же время с целомудренной стыдливостью. Она была как жена, а не потаскушка. Впрочем, удовлетворив свою плоть, Олег засыпал и храпел до первых признаков зари, не подозревая, что женщина часами смотрела на него, подняв над головой возлюбленного светильник, как Психея над спящим Эротом. Олег даже не знал, как ее зовут. Когда же приходило время расставания, она будила Олега осторожными прикосновениями для последних поцелуев. За дверью уже поджидала князя-служанка, чтобы вывести его из сада. Покидал он царские цветники другой дорогой, проходя не в калитку, а через огромный дворцовый двор, так как в первом часу дня, то есть на рассвете, служители уже отпирали все ворота и двери. Всюду взад и вперед ходили люди, и никому в голову не приходило спросить у князя, откуда он возвращается в такое раннее время. Неожиданное приглашение во дворец заставило Олега позабыть даже о приятных ночных свиданиях и всколыхнуло в его душе великие надежды. Халкидоний как мог объяснил князю, что так приглашают не на торжественный выход Василевса, а для личной беседы, чего удостаиваются только владетельные особы или самые избранные люди. Обычно после такого приема царь приглашает счастливца к своему столу. Халкидоний задумчиво перебирал жесткие волоски бороды, напоминавшие своим цветом адскую смолу. «Что означало подобное приглашение?» — спрашивал он самого себя. «Кто знает, может быть, в самом деле звезда нового владыки русов уже восходит на небосклоне? В таком случае достигнет благополучия и мало чем примечательный переводчик, которому вместо высокой награды, вместо звания протоспофария только выдали из царской сокровищницы 10 золотых. В тот знаменательный день дворцовые служители церемонно поклонились Олегу и просили следовать за собою. Покой был тихий, даже таинственный. Никифор Вотаниад принял русского князя, восседая на малом троне и без диадемы, в одном скоромангии из мягкой серебристой ткани с широкой золотой каймой по подолу. Олег вскинул на него глаза и убедился, что вблизи, без фимиама и роскошных одеяний, осыпанных драгоценными камнями, царь мало чем отличается от обыкновенных людей. Перед ним сидел немолодой человек с широким одутловатым лицом, на котором прежде всего обращал на себя внимание крупный мясистый нос. Редкая сидеющая борода неопределенного цвета росла на этом бледном лице таким образом, что оставляла целиком непокрытыми растительностью щеки и подбородок с ямочкой. У царя были скучающие глаза. Все существо Никифора, его поза и улыбка передавали привычку терпеливо выполнять свои царские обязанности и в то же время полную уверенность в важности этого священного действия для всего мира. Впрочем, такие подробности отметил бы наблюдательный глаз какого-нибудь историографа, вроде Михаила Псела или вдумчивого стихотворца, как Федор Продром. Олега же больше всего поразили царские пурпурные туфли, вышитые жемчужными крестиками, как у Богородицы на иконах. Трон был с прямой спинкой, обитый серебряной парчой. Его украшали наверху два павлина, искусно отлитые из серебра. По правую руку царя стоял Логофет, по левую — еще один евнух, толстый и взиравший перед собою с широко открытым ртом, как рыба, выброшенная на берег. Позади трона выстроились в ряд 6 или 7 царедворцев в красных и белых хламидах с присвоенными их званию золотыми украшениями. Все, за исключением Логофета, знавшего себе цену и давно уже привыкшего ко всякого рода церемониям, с любопытством смотрели на Архонта. Несмотря на некоторое свое смущение, так как Олег увереннее чувствовал себя на коне в половецких степях, чем в этих душных палатах, он, тем не менее, принял независимый вид, напоминая всем, что он не последний князь на Руси и родственник Бориса и Глеба, предстоящих у престола Всевышнего, а ведь не у каждого были свойственниками святые. По своему легкомыслию он по дороге во дворец успел выпить вина, хотя Халкидоний упрашивал его не делать этого. Олег низко поклонился царю, как его учили, чтобы избежать затруднений в отношениях с упрямыми скифами. В константинопольских дворцах во время царских приемов не требовали от них коленопреклонений и земных поклонов, ибо это только создавало вечные пререкания и замешательства во время церемоний. Василевс молчаливым кивком головы ответил на приветствие. Олег снова уставился на него и, не зная, куда девать руки, уцепился за свой пояс с золотыми звездочками. Он ждал вопросов, как ему было сказано перед приемом. Халкидоний не был допущен в тайную палату и остался вместе с другими низшими чинами в переднем покое. Его обязанности исполнял на этот раз толстый евнух, стоявший у трона с заранее открытым ртом. Впрочем, беседа была краткой и незначительной. Собственно говоря, все уже Логофет предрешил заранее, и прием только освещал принятое решение, чтобы отметить его на пергамене и получить подпись русского архонта в торжественной обстановке. Решение же заключалось в том, что Василевс обещал русскому архонту звание Куропалата и помощь в борьбе за киевский престол, а тот, в свою очередь, признавал себя в подчинении царю во всех важных государственных вопросах. Сердце у Олега стучало, когда он подписывал это обязательство, спрашивая себя, не предатель ли он своей земли. Но все было так смутно вокруг, греки улыбались ему, князю тоже сообщили, что осуществление этого благочестивого предприятия откладывается до более благоприятного времени, и что царю хотелось бы, чтобы он скрепил соглашение браком с Феофанией Музалон. Это делалось для того, чтобы еще ближе приобщить князя к греческому делу. А более подходящей невесты найти не удалось. Вот почему среди стоящих за троном царедворцев Олег увидел и Феодора Музалона, сиявшего от счастья, что наконец-то и он очутился среди немногих избранных. Со скучающим видом, но любезно улыбаясь, царь задал архонту еще ряд мудрых вопросов, в частности спросил, что ему больше всего понравилось в Константинополе. Олег ответил, что особенно произвела на него впечатление церковь Софии. Василевс вежливо кивал головой. Спросил также, видел ли архонт в своих пределах ту огромную гору, за которой по ночам прячется солнце, а утром снова выходит на небо, чтобы освещать вселенную, и был крайне удивлен, что Олег никогда не видел такой горы. Наконец, Логофет поднялся на кончики пальцев, прикрыл рот рукой и что-то шепнул царю. Тот кивком головы отпустил архонта, не решаясь протянуть ему руку для поцелуя, ибо знал, что этот надменный воин отказывается лобызать руку даже епископам. Ну, все это, конечно, произвело неблагоприятное впечатление на присутствующих, но царедворцы утешали себя тем, что с варварами вообще трудно соблюдать правила ромейского церемониала. Однако русский князь был нужен для выполнения грандиозного государственного плана, и поэтому с ним возились, как с избалованным ребенком. Ну, во всяком случае, Олег вздохнул с облегчением, когда прием закончился, и препозит, похожий в своем придворном одеянии на епископа и закрывавший глаза от сознания важности того, что он говорил, сообщил князю об особом расположении к нему царя. Переводчик пересказал его слова. «Благочестивый приглашает тебя к своей царской трапезе». Олега повели в ту палату, где предстоял обед в присутствии царя. Князь с удивлением рассматривал обширные залы, где в течение многих лет были собраны редкие сокровища. Над головой висели тяжкие серебряные паникадила, на стенах переливались всеми цветами радуги мозаики, колонны были то розовые, то зеленые, повсюду сияло золото. У дверей стояли в прекрасных кольчугах рослые варяги. От переводчика князь узнал, что многие из них родом с того самого туманного острова, откуда приехала на Русь зеленоглазая супруга Мономаха. Стол для царской трапезы был устроен в виде буквы «покой». Его покрыли парчою, а поверх положили льняное белое покрывало, чтобы предохранить драгоценную ткань от жирных пятен и пролитого вина. В палате уже теснились приглашенные, и какой-то дворцовый чин со списком в руках, в который он время от времени озабоченно заглядывал и что-то отмечал на нем ногтем. Этот человек указывал всем на отведенные им места с настойчивыми просьбами не садиться за стол до появления Василевса. Олег посмотрел вокруг себя. Его место оказалось не из последних, за главным столом, видимо, не очень далеко от царя. На столах уже стояли серебряные чаши и румяные пшеничные хлебцы в плетеных корзинах. Царя и царицу ожидали седалища наподобие тронов, прочих — низкие сиденья без спинок, но с мягкими парчевыми подушками. В ожидании выхода царя гости тихо переговаривались между собой, обсуждая подробности приема или последние дворцовые новости. Видимо, многие завидовали Феодору Музалону, а он уже принимал высокомерный тон в разговорах с собеседниками. Слуги суетились с другой стороны стола, ставили на него блюда, натыкались один на другого в этой тесноте и спешке, и ими руководил тот румяный чернобородый человек, который указывал места. Это был начальник пира. Олег кое-кого знал из присутствовавших. Переводчик, не отстававший от него ни на один шаг, охотно показывал князю прославленных царедворцев. «Видишь? Стоят два молодых воина. Это братья, Алексей и Исаак, из рода Камнинов. Первый из них совсем еще юноша, у него борода не успела как следует вырасти на подбородке, а он уже одержал многие победы над врагами и ныне назначен великим доместиком». Олег кивал головой. Алексей показался ему представительным человеком, не очень высокого роста, но соразмерной полноты. Глаза у Алексея огибали черные брови. Он смотрел из-под них одновременно и строго, и кротко. Горделиво, не поворачивая головы, великий доместик кидал взоры то направо, то налево, улыбался сдержанно и таил в себе какие-то мысли. Евнух шептал Олегу: «На коне он еще более величествен, чем пеший». А другой брат? Он старше его, но уступает Алексею в разуме и воинской доблести. Исаак действительно не обладал таким выразительным лицом, как его младший брат, был менее уверен в себе и молча ждал со склоненной на плечо головой, когда начнется обед. Рядом с Олегом находились еще два знатных мужа. Оказалось, что они родом из славянских земель и говорят на понятном языке, что очень обрадовало русского князя. Он узнал, что одного зовут Борил, другого — Герман, и что оба всемогущие любимцы царя. Как и все остальные, они были в длинных греческих одеяниях, без плащей, и Олег заметил, что многие с любопытством рассматривали его красную рубаху с золотым оплечьем. Наконец огромные двери растворились словно сами собою, хотя створки толкали невидимые руки, приставленных к этому людей, и в палате появились селенциарии, на обязанностях которых восстанавливать тишину перед появлением священных особ. Они постучали серебряными жезлами о мраморный пол, и тотчас все разговоры смолкли. «Преклоните главы ваши! Се грядет благочестивый!» — крикнул один из селенциариев. Склоняясь, присутствующие обратили взоры в сторону царя и царицы. Незримый хор возгласил многолетие. За царственной четой двигались попарно приближенные женщины-царицы и евнухи. Равнодушно окинув взглядом собравшихся, Никифор направился к своему месту. На нем был все тот же серебряный скоромангий, из-под которого виднелись пурпуровые башмаки. Царица носила одеяние из голубой ткани с золотом. Эта высокая и стройная женщина отличалась большой и редкой красотою, с очень белым и как бы посыпанным мукою лицом. Она милостиво улыбалась. Те, на кого она обращала свои взоры, тоже невольно расплывались в улыбках. Но Олегу показалось, что царица, особенно внимательно и даже с какой-то нежностью, посмотрела на Алексея, юного доместика, и тот едва заметно склонил голову. Вслед за царем и все остальные стали поспешно занимать свои места, и тотчас после положенных молитв слуги начали предлагать яство, а виночерпий следил за тем, чтобы чаши не оставались пустыми. Вино здесь разбавляли теплой водою из серебряных сосудов, и Олег мысленно обругал греков за этот обычай. По правую руку от царя сидели вельможи, по левую — со стороны царицы, приближенные женщины. За спинами у приглашенных стояли служители и евнухи, а на пустом пространстве, образованном тремя столами, суетились слуги, передавая из рук в руки яство. Олег с любопытством наблюдал, как двое из них принесли на огромном блюде розоватую рыбину, украшенную всякими овощами, и тот, кто шел впереди и двигался спиной вперед, все время со страхом оборачивался, чтобы не наткнуться на что-нибудь. Но больше всего, конечно, привлекало внимание князя царская чета, хотя он ничего не мог обнаружить, кроме того, что у царя по-прежнему был вид скучающего человека, а царице тоже, по-видимому, надоели подобные трапезы, и она почти не прикасалась к пище. Но Олег опять заметил, что она бросила быстрый взгляд в сторону Алексея и улыбнулась, склонившись над серебряной чашей, а он опустил глаза, и румянец вспыхнул у него на щеках. Сидевший рядом с Олегом царедворец по имени Борил тихо задавал ему вопросы о том, что творится на Руси. Потом князь, в свою очередь, спросил: «Алексей — знатный воин, что сидит рядом с царем». Но Борил даже не дал Олегу договорить и перебил его: «Картавый». Услышав речь молодого красавца, князь убедился, что сосед не лжет. «Что ты хотел спросить?» «Говорят, он царского рода». «Царского рода? Да все они придумывают такое. Но верно, что он близок к царскому дому, и к нему благоволит царица. Ну, что ты хочешь? Наш царь уже в летах, а она цветет. Впрочем, порой и старцев утешает на склоне лет нежная любовь». Борил что-то не договаривал, он хмуро косился на Алексея, стоявший за спиной Олега евнух, тот самый, что выполнял на приеме обязанности переводчика, может быть, услышал слова Борила, и они ему сказали более, чем князю, потому что поспешил перевести беседу на другую тему и шепнул архонту: «А не приходилось ли тебе видеть сына царицы Константина?» Олег сказал, что нет, не приходилось. «Жаль. Если бы ты видел его, красавчик, на днях ему исполнилось 7 лет. Весь в мать, по цвету волос белокур и также румян, белолиц. Он точно распустившийся розан. Голубые глаза Константина сияют точно из золотой оправы. Так изображали древние эрота». Олег не знал, кем был эрот, и постеснялся спрашивать объяснений. Борил вздохнул. Но что ждет этого младенца? Олег вдруг встретился глазами с одной из приближенных женщин, сидевших по другую сторону за третьим столом. Она отличалась от других благородством осанки, милой улыбкой, никому в частности не предназначенной, маленькими белыми руками, которыми она пыталась закрыть свое лицо, якобы поправляя непокорную прядь рыжеватых волос. Перед ней лежал хлебец и на серебряной тарелке кусок рыбы. Но молодая женщина не притрагивалась к еде. Ее что-то так взволновало, что ей было не до этого. И самое удивительное для Олега заключалось в том, что это была никто иная, как его пламенная любовница, которую он еще вчера посетил в царских садах, ушел от нее на утренней заре, едва вырвавшись из жарких объятий. Вероятно, рыжеволосая красавица уже давно увидела за столом Олега и никак не ожидала встретить его здесь, потому что взор ее блуждал растерянно, а щеки то пылали внутренним жаром, то бледнели, как снег. Она кусала губы, и один раз Василевс даже подозрительно посмотрел на нее, не понимая, почему эта женщина, всегда такая сдержанная, так волнуется, даже кусает губы. Но, в конце концов, она справилась со своим волнением и стала тихо разговаривать с соседкой. Василевс окинул хмурым взглядом столы. Хотя он сделал это неизвестно по какой причине, но гости подумали, что ему докучают разговоры, и умолкли. Наступила тишина, и тогда еще слышнее затарахтели ложки. Царская трапеза была скорее символической, чем насыщающей человека, который любит покушать. Посреди стола лежала та самая рыба, которую с трудом принесли два служителя. Сам начальник пира отрезал от нее куски, и слуги разносили их указанному ножом гостю. Ее заменили корзины с яблоками, в заключение подали сладкое, в сосудах, которые обносили по столам, благоухало медом, хитроумное варево из орехов, сушеного винограда, смоков и вина, сдобренного имбирем и гвоздикой. Олег видел, как его возлюбленная, уже несколько успокоившаяся, положила себе на тарелку немного этой смеси и, склонив трогательную голову, ела ее без большой охоты золотой ложечкой. На красавице было пышное одеяние, почти такое же, как у царицы, так называемое одеяние припоясанной патрикии, с лором или узкой парчевой полосой, сложно обвивавшей ее стан, грудь и плеч. Она теперь не смотрела больше в сторону Олега. Прикрывая рот рукою и невольно косясь на царя, князь спросил шепотом склонившегося к нему евнуха. — Кто эта женщина? — Какая? — Вот та, что в зеленом одеянии, рыжая. — Евдокия. Олег поопасался расспрашивать здесь о дальнейшем. Обед пришел к концу, царь и царица встали и, поклонившись, покинули трапезную палату. Отодвигая сиденье, гости тоже вставали из-за стола. Олег торопился это сделать, чтобы успеть поближе подойти к своей рыжеволосой возлюбленной. Он уже знал несколько греческих слов и хотел с нежностью приветствовать ее. Такая любовь облагораживает даже злых и жестоких, но женщина вместе с другими ушла за царицей во внутренние покои, не обернувшись на него. Возвращаясь домой вместе с поджидавшим князем у царедворцевых ворот Халкидонием, Олег спросил: «Скажи мне, кто такая Евдокия?» «Евдокия? А, вероятно, ты говоришь о Патрикии, что могла сегодня сидеть за царским столом. О ней?» Спафарий стал задумчиво ковырять в носу. «Разве ты не знаешь? Возлюбленная царя?» От изумления Олег остановился. «Что с тобой?» — в свою очередь спросил Халкидоний князя. Но ведь царица прекрасна лицом. А кто знает, может быть, у другой есть такие качества, каких нет у царицы? Они направились в сторону церкви святого Фомы. Да, — продолжал Спафарий, — дочь простого садовника, а вот куда вознесла Евдокию женская судьба. Благочестивый оковал ее, как драгоценную жемчужину, в золото и серебро, оградил от простых смертных. Только изредка видим мы ее на ипподроме. Но расскажи, что происходило на приеме и в трапезной палате?